над головой, образуя зеленый туннель. Этот ландшафт, красная почва и густая зеленая трава очень напоминали мне Девон, но тут все было в миниатюре. Крохотные поля, узенькие долины с множеством деревьев, домики фермеров из великолепного джерсийского гранита, который переливался на солнце миллионами золотистых бликов. С дороги мы свернули на подъездную аллею и очутились перед владением Хью, поместьем Огр. В плане поместье напоминало букву «Е» без средней палочки. К главному зданию примыкали два флигеля. Они оканчивались массивными арками, через которые можно было попасть во двор. Эти великолепные арки были сооружены около 1660 года. Материалом для них, как и для всех остальных построек, послужил чудесный местный гранит. Хью, не скрывая гордости, показал нам свое хозяйство. Старинный пресс для сидра, коровники, огромный сад, огражденный стеной, озерко с бахромой камыша вдоль берегов, заливные луга с ручейками. Потом мы не спеша прошли под аркой в залитый солнцем двор. «Знаете, Хью, у вас тут просто чудесно», — сказал я. «Да, красиво. Пожалуй, это одно из самых красивых поместья на острове», — сказал Хью. Я повернулся к Джеки. «Правда, здесь было бы отличное место для нашего зверинца». «Да, конечно», — согласилась Джеки. Хью посмотрел на меня. «Вы серьезно?» — спросил он наконец. «Нет, я, конечно, пошутил, но здесь и впрямь превосходное место для зоопарка. А что?» «А то», — задумчиво произнес Хью, «что содержание поместья мне не по карману, и я собираюсь переехать на материк. Вы согласились бы арендовать поместье?» «Согласился бы? Да вы только предложите». «Входите, дружище, потолкуем», — сказал Хью, ведя нас через двор. «Целый год я мучился, воевал с городскими и прочими местными властями. Потом прилетел на Джерси и через час нашел свой зоопарк». Заключительное слово. «Вот уже скоро год мой зоопарк на Джерси открыт для посетителей. Это, наверное, самый молодой зоопарк в Европе, и я почти уверен, один из самых красивых. Конечно, он маленький. Сейчас у нас всего около 650 млекопитающих, птиц и рептилий. Но он будет расти. Мы уже показываем немало животных, каких нет больше ни в одном зоопарке, и надеемся в будущем, когда появятся средства, сосредоточиться на тех видах, которым грозит истребление. Многих из наших животных я сам привез из экспедиции. Я уже говорил, что в этом вся прелесть собственного зоопарка. Привезешь себе зверей и наблюдай, как они растут, как размножаются. В любое время дня и ночи ты можешь навещать их. И это, так сказать, эгоистическая сторона. Но, кроме того, надеюсь, что мне, в меру моих скромных возможностей, удается прививать людям интерес к животному миру и его защите. Если это так, я буду считать, что мои старания не пропали даром. Если же я смогу сделать хоть самую малость, чтобы спасти от истребления какое-то животное, я буду совсем счастлив». Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Апрель 1998 года. Читала Татьяна Середина.